Псалом 122, песнь восхождения. «К тебе возвожу, отче мои, живущие на небесах. Вот как отчи рабов обращены на руку господ их, как отчи рабы на руку госпожи ее, так отчи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых».